Лазанье. Лазанье по гимнастической шведской стенке хорошо развивает все группы мышц, воспитывает ловкость и координацию движений. Дети лазят произвольно до определенной высоты, 4-5 рейки. Надо лишь объяснить, как захватывать правильно рейку руками, большой палец снизу, остальные сверху, и как правильно ставить ноги, серединой стопы. При движении вверх ребенок перехватывает следующую рейку, потом переставляет ноги. При движении вниз, наоборот, сначала переставляет обе ноги на одну рейку, а потом перехватывает рейку руками.